Пока духовная энергия продолжала вытекать из нее, Лин Си ощутила, что ее тело начало слабеть. Однако вместо остановки, обхватив колени своими нефритовыми руками, она просто прикрыла глаза. Чувство головокружения начало заволакивать Лин Си. Бессознательно, ее сознание начало постепенно тускнеть. Сознание Лин Си трепетало в темноте, чувство беспомощности заставили ее чувствовать страх. В темноте она могла заметить слабые колебания. Затем, в ее разуме начали появляться расплывчатые образы. Это было протяжение кровавых руин, заполненных огнем войны. Небольшая девушка была полностью покрыта грязью и пылью, дрожала, лежа на земле. Она дрожала, а бесконечный дождь омывал ее слабое тело, из-за чего она казалась весьма жалкой. Ее глаза уже начали сереть и туманиться, и она ощущала приближение смерти. Однако она не сильно боялась. Хотя она была молода, она видела слишком много жестокости и безразличия в этом мире. Не было никого, кто о ней волновался или кто ее любил. Даже если бы она исчезла, это не привлекло бы ничье внимание. С рождения и до настоящего времени она не ощутила ни щепотки теплоты. Ее сознание начало становиться все более и более расплывчатым. Выглядит так, словно она вот-вот умрет. Бессознательно, капли дождя, падающие на ее тело, остановились. Личность, казалось, появилась перед ее глазами. Поднимая голову, она могла слабо различить кроткую личность прямо перед собой. Кроткая личность вытянула ладони, потерев голову Лин Си. При этом кротком ласкании ее первоначально холодное и ледяное тело неожиданно начало нагреваться. Она чувствовала, что эта кроткая личность дала ей свою несравнимую теплоту, что-то, что она никогда не ощущала прежде. В следующий момент, кроткая личность перед нею оставила ей немного еды. Еще несколько раз потерев ее голову, она ушла. Смотря на личность, постепенно исчезающую на расстоянии, в ее сердце разразилась храбрость. Схватив еду, она, спотыкаясь и падая, шла по пути той кроткой фигуры. Она продолжала идти вперед. Она шла, не считая времени, пока ее энергия не иссякла. В конце, наконец увидев ту кроткую фигуру, ее тело совсем обессилило и она упала. Тем не менее, она не упала на землю под собой, вместо этого она попала в теплые и крепкие объятия. «Хочешь пойти со мной, девочка?» Кроткая фигура потерла ее голову, в то время как раздающийся голос был столь же теплым и кротким. «Да». Слабо схватив леди руками, она вложила в этот захват всю свою оставшуюся энергию. «Однако место, в которое я иду, чрезвычайно опасно. Трудно предсказать, будет ли это удачно или иметь катастрофические последствия. Если ты последуешь за мной после предоставления кроткого вздоха», кроткая леди высказалась. Она уткнулась лицом в грудь леди, жадно поглощая ее теплоту. Ради этой теплоты она была готова заплатить любую цену. В конце она следовала за кроткой леди и ушла. «Как тебя зовут?» «Лин». «Лин Си, какое красивое имя». «Правда? А как мне вас называть?» «Хорошо, зови меня тетей Цзин». Кроткая леди ответила со слабой улыбкой. «Хорошо, тетя Цзин. Пойдем, Лин Си, я буду учить тебя, как культивировать. Во-первых, ты будешь культивировать великие искусства. Их немного, но они очень грозные». «Хорошо, можно ли мне их увидеть?» Смотря на пылающие свитки перед собою, Лин Си колебалась. В конце она посмотрела на скромный черный свиток, плававший в углу. «О, есть ли проблема? Я не могу выбрать его, тетя Цзин». «Да нет, это боевое искусство разделяется на два свитка, инь и ян. Свиток перед тобой, свиток инь. Я оставила свиток ян для своего маленького Му. Если он будет культивировать, то в будущем тебе придется настрадаться». «Маленький Му, ребенок тети Цзин? Ха-ха, верно, он очень милый маленький мальчик и немного младше, чем Лин Си». Смотря на счастливую улыбку, изошедшую от сердца тети Цзин, в сердце Лин Си появилась тоска. Тогда, почему тетя Цзин с ним рассталась? Потирая голову Лин Си, выражение тети Цзин стало горьким, и она ответила: «Я хочу защитить его, поэтому я могу только оставить его». Не полностью поняв слова тети Цзин, Лин Си кивнула головой и сказала: «Тогда я буду культивировать это искусство. Если будешь его культивировать, то твоей жизни будет грозить большая опасность. Я не боюсь. Так как тетя Цзин оставила такой свиток для маленького Му, я буду культивировать такое же искусство. В будущем, если мне удастся найти его, я приведу его к тебе», — ответила Лин Си. Если это осчастливит тетю Цзин, она была готова сделать что угодно. Смотря на молодое и ребяческое лицо маленькой девочки перед нею, кроткая леди вздохнула. Подняв голову и посмотрев вдаль, она вспомнила место, в которое возвращалась. Место, которое обладало сильной властью, и все же было чрезвычайно холодным и бессердечным. По сравнению с ним, она действительно предпочла бы остаться в маленьком северном духовном королевстве. Там был ее муж и ее маленький ребенок, которым она была готова отдать все. Поэтому, ей пришлось сделать выбор. Ради защиты ребенка, даже при том, что ей было невыносимо это делать, ей пришлось уйти. В водоеме, длинные ресницы Линси слабо дрожали, ее глаза начали открываться, постепенно, показав сверкающие подобные драгоценному камню слезы, что заполнили ее глаза до краев. Мягко вытирая слезы на лице, она начала бормотать. Тетя Цзин. Глава 386. Воспоминания. Когда Мучень вышел от своего состояния культивирования, он мог чувствовать, что безграничная духовная энергия, распространяющая в его теле, была бесспорно более энергичной и плотной, чем прежде. Культивируя половину дня, в соответствии с чувствами Мученя, он, возможно, уже достиг тех же самых преимуществ, как при культивации примерно за 10 дней. Такая эффективность действительно заставила его изумленно вздохнуть. Согласно этой скорости, Мучень мог сказать, что он действительно мог прорваться к стадии небесного завершения за месяц. Подняв руки, чтобы потянуться, послышался хруст со всех костей его тела, а также он чувствовал, как все его тело преисполнено силой. Опустив голову, чтобы посмотреть в водоем, он заметил, что черная как уголь вода уже стала прозрачной. Очевидно, духовная энергия в нем была уже полностью высосана. Поднимая голову, для взгляда на другую сторону водоема, он был поражен, так как он увидел, что Лин Си крепко сжимала колени руками. В данный момент на ее красивом лице были слезы, в то время как ее слабая и привлекательная фигура, казалось, дрожала. Старшая сестра Лин Си. Потрясение заполнило Мученя, когда он торопливо встал и помчался к ней. Взяв Лин Си за талию, он поднял ее. Чистая вода капала вниз с ее привлекательного тела, в то время как уже прозрачное платье плотно прилегало к ее изящной и чувственной фигуре, подчеркивая те удивительные и трогательные изгибы. Однако в данный момент Мучень даже не думал восхищаться таким зрелищем. Вытащив Лин Си из водоема и положив на траву, он достал комплект одежды и окутал ее. «Я в порядке. Я только исчерпала всю свою духовную энергию. Это все», — ответила Лин Си, сжав одежду, что он ей дал. В данный момент он стойко смотрела на Мученя, как будто она хотела досконально заполнить лицо этого парня. В чем дело? Увидев такой пристальный взгляд, Мучень ощутил неловкость и хотел уже было уйти. «Теперь, увидев тебя снова, ты правда похож на тетю Цзин», — ответила Лин Си с кроткой улыбкой. «Тетя Цзин?» Мучень был поражен. В следующий момент, вернув ясность ума, он удивленно и шокированно спросил: «Ты говоришь о моей маме?» Мягко кивая головой, Лин Си ответила: «Я только что кое-что вспомнила». Сказав это, на ее лице появилась усмешка. Смотря на Мученя, она высказалась: «Таким образом, ты, маленький Му, о котором говорила тетя Цзин, похоже, что мне правда повезло, ха. Я даже смогла встретиться с тобой, лишь находясь в этом месте. Ну, зови меня старшей сестрой». Протягивая свою подобную нефриту руку, Лин Си мягко подергала Мученя за ухо, в то время как счастье наполнилось до краев в ее красивые глаза. В данный момент, с каждым словом и действием, она действительно, казалось, становилась ближе к Мученю. Кроме того, теперь она вела себя с ним более естественно и непринужденно. Мучень немного оцепенел, однако у него не было отклонений к естественной близости, которую проявляла к ним Лин Си. Кроме того, слабые чувства теплоты появились в его сердце. Однако, чувствуя себя беспомощным, он наклонил голову и уклонился от ее рук. В его глазах появилось удивление и счастье, когда он торопливо задал ей вопрос: «Ты вернула память, старшая сестра Лин Си? Ты помнишь, где моя мама?» Когда он оставил Северное Духовное Королевство, он обещал своему старику, что он определенно возвратит свою маму. Оставаясь в Северном Духовном Королевстве, его старик был совершенно один. Однако в данный момент он был все еще чрезвычайно слаб и не имел никакого способа путешествовать по миру Великой Тысячи для поиска следа своей мамы. Однако, если бы он смог получить некоторую информацию заранее, то это, несомненно, был бы чрезвычайно вдохновляющий сердце вопрос. Слабо качая головой, Лин Си ответила: «Это лишь некоторые фрагменты памяти. Кроме того, они очень стары. Однако место, к которому шла тетя Цзин, должно быть чрезвычайно опасным. Подумав об этом, ее лоб начал хмуриться, и она продолжила. Я, возможно, там была раньше, есть даже возможность, что мои воспоминания были потеряны в том месте. Кто-то должен был сделать что-то мне в том месте. Сказав это, ее голос уже стал чрезвычайно холодным и морозным. Плотно сжимая подобные нефриту руки, ненависть и горечь затопили ее глаза. В данный момент Мучень также начал хмуриться. От информации, которую он получил от своего старика, его мама должна прийти из места, которое было древним и чрезвычайно сильным. Кроме того, в то время, когда она приняла решение уйти, казалось, как будто она волновалась, что люди в том месте найдут их. Чрезвычайно опасное место, которое упомянула старшая сестра Лин Си, могло бы быть таинственным местом, из которого пришла его мать. Однако, что точно произошло? Почему Лин Си, всегда следовавшая за его мамой, теперь была одной? Кроме того, почему ее воспоминания исчезли? Плотно сжимая кулаки, Мучень подумал, что же произошло с мамой. Нет никакой потребности волноваться. Тетя Цзин очень сильна. Даже если она встретит проблемы, то легко справится. Ледяные подобные нефриту руки Лин Си покрыли ладони Мученя, когда она высказалась мягким голосом. На данный момент, ты должен упорно тренировать и стать сильнее. В противном случае, даже если тебе удастся найти место, в котором находится тетя Цзин, ты будешь абсолютно беспомощен, чтобы сделать что-либо. Если ты пойдешь туда под влиянием эмоций, ты мог бы даже принести ненужные проблемы тете Цзин. Услышав ее слова, выражение Мученя стало мрачным. Если бы его мама была действительно поймана в ловушку в том таинственном месте, то сейчас он действительно не смог бы ей ничем помочь. В конце концов, Лин Си сказала права, в том месте она даже потеряла память, его текущая сила была и правда слишком миниатюрна. Старшая сестра Лин Си, насколько ты сильна? Осторожно спросил Мучень. Я смогу справиться с небесными старейшинами Северной Небесной Духовной Академии, ответила Лин Си игривым тоном. Ты такая сильная, Мучень был потрясен. Похоже, она истинный гений с чудовищным талантом. Даже молодое поколение континента Северных Небес, по сравнению с нею, не стоит и взгляда. Пять небесных старейшин твоей Северной Небесной Духовной Академии должны быть на уровне повелителя первого ранга и не особенно сильны. По сравнению с ними декан Тай Цан намного сильнее, и должен быть повелителем пятого ранга. Смахнув локон своих черных волос со лба, Лин Си скривила губы, а затем сказала, «Божественный защитник Северной Небесной Духовной Академии, Северный Морской Дракон действительно чрезвычайно грозен. На данный момент он должен быть повелителем девятого ранга и может попытаться прорваться к сфере земного повелителя. Однако даже вместе со всем этим, он все еще не сможет сравниться с тетей Цзин». Рот Мученя дергался, когда он услышал ее слова. Хотя он предположил, что его мама не была проста, он никогда не предполагал, что она фактически будет настолько сильна, где даже Северный Морской Дракон не сможет с нею сравниться. Это действительно было трудно вообразить. Поэтому, нет никакой потребности быть таким потрясенным. В конце концов, меня учила лично тетя Цзин. Лин Си сказала со сладкой улыбкой на лице. Если бы ты воспитывался тетей Цзин с детства, то ты был бы еще более сильным, чем я. Горько усмехнувшись, Мучень ответил. Мне не повезло. С рождения до настоящего времени, я никогда не видел свою маму, уже не говоря о получении руководств. Вытягивая свою нефритовую руку, она погладила Мученя по щеке и строго взглянула на него. «Тетя Цзин ушла, чтобы защитить тебя. Я чувствую, что она сильно беспокоится о тебе, поэтому ты не можешь просто ребячески ревновать, что вместо тебя с нею была я». С улыбкой Мучень кивнул головой. Так же, как он собирался сказать что-то, он ощутил пристальный взгляд за собой. Обернувшись, он заметил, как Сунер, держа в руках метлу, в шоке смотрит на них. Кашель. Увидев это, Мучень прокашлялся и быстро убрал руки Лин Си с щек. Затем он подошел прямо к Сунер. «Ах, старший брат Мучень, я ничего не видела. Я не скажу старшей сестре Лоли. Пожалуйста, не убивай меня». Увидев, что Мучень направляется к ней, Сунер тут же в панике закричала. Чувствуя себя удивленным, Мучень дал щелбан по лбу девочке и сказал, «О чем ты говоришь? Старшая сестра Лин Си помогала мне культивировать». Широко распахнув глаза, Сунер посмотрела на Мученя, прежде, чем повернуться к Лин Си, все тело которой было мокрым и закрыто одеждой Мученя. Немедленно, ее маленький рот задергался. «Это называется культивированием», Они думают, что я ребенок». Со слабой улыбкой Лин Си убрала одежду мученя. Однако она не возвратила ее мученю, вместо этого она забрала ее. Духовная энергия вышла из ее тела, испаряя всю влагу. Очевидно, Лин Си вернула себе часть энергии. Затем она подошла к мученю и сказала: «На сегодня все. Продолжим завтра. Возможно, мы успеем совершить твой прорыв за месяц». «Завтра?» Чувствуя себя пораженным, мучень колебался перед ответом: «Разве мы не сильно оропимся? Лучше отдохни завтра». Такой метод рассеивания энергии мог сильно травмировать человека. Хотя духовная энергия Лин Си была сильна и бесстрашна, мучень не хотел видеть, что что-либо происходит с нею. «Ты действительно нежный. Тем не менее, не волнуйся, я могу вынести это», — ответила Лин Си с улыбкой. Это было чрезвычайно естественной улыбкой, из-за чего Сунер вообще ничего не могла понять. Судя по ее воспоминаниям, Лин Си всегда была равнодушна и холодна, уже не говоря о выполнении чего-то чрезвычайно экстравагантного, такого как улыбка. «Хорошо». Услышав ее ответ, мучень мог только склонить голову. Помахав девушкам, он не продолжал говорить что-либо и ушел со внутреннего двора. Смотря на его спину на расстоянии, Лин Си улыбнулась. «Тетя Цзин, я наконец нашла его. Расслабься, прежде чем я вас найду, я защищу его и не позволю никому причинить ему боль». Он ушел. Замечая улыбающуюся Лин Си, что смотрела на спину мученя, Сунер, кажется, что-то поняла. Без возможности сдерживаться, она начала выкрикивать: «Старшая сестра Лин Си, неужели тебе нравится старший брат мучень?» Склонив голову, Лин Си игриво ответила: «В чем дело? Есть ли проблема?» Собрав всю свою храбрость, Сунер ответила: «Это нехорошо. Старший брат мучень и старшая сестра Лолипара. Ах ты, маленькая трусиха! Ты что, не на моей стороне?» Протягивая свои подобные нефриту руки, она схватила Сунер за щеки. «У, старшая сестра Лин Си, на чужом несчастье не простроишь счастья. Сунер, ты хочешь сегодня убирать духовный дом?» «Ах, нет, я не хочу. Извини». Старшая сестра Лин Си и старший брат мучень — лучшая пара из всевозможных. Глава 387. В недоумении. В течение следующей половины месяца мучень проводил каждый день в доме на вершине горы с Лин Си, подвергаясь тому же самому специальному и эротическому методу культивирования. Однако нужно было сказать, что этот метод культивирования действительно обладал чрезвычайно потрясающими преимуществами для мученя. Он никогда не ожидал, что сплав его духовной энергии Лин Си будет иметь такой огромный эффект. Однако в то время, как этот специальный метод культивирования продолжался, мучень начал немного опасаться такого быстрого увеличения силы. Каждый раз, когда он культивировал, Лин Си слабела. Очевидно, хотя этот метод был выгоден для него, но не был для Лин Си. Эта ситуация заставила его чувствовать себя немного опечаленным. Если бы он знал о последствиях ранее, то он не стал бы просить помощи у Лин Си. Поэтому, когда прошла приблизительно половина месяца, наконец, мучень не мог больше терпеть. Эффективность этого метода культивирования с Лин Си также понизилась. Будучи решительным и твердым человеком, он больше не мог смотреть, как красивая Лин Си становится все слабее. В небольшом доме в зоне новичков мучень сидел на крыше. Когда он безучастно посмотрел на небо, несколько рассеянное выражение появилось в его глазах. Ша-ша. Слабые и кроткие шаги прозвучали позади него, и он тотчас почуял знакомый сердцу аромат. Тем не менее, на этот раз мучень продолжал посматривать на небо, теряясь в своих мыслях. Сев около мученя, Лоли посмотрела на него. Смотря на него, она спросила мягким голосом: «В чем дело?» В течение прошлых двух дней она заметила, что мучень постоянно витает в облаках, вероятно, о чем-то переживая. Это заставило ее чувствовать себя немного взволнованной по поводу этого молодого человека. Услышав ее голос, мучень повернулся, дабы взглянуть на Лоли. Эта молодая девушка постоянно стояла с ним плечом к плечу в духовном пути и также девушкой, что была глубоко запечатлена в его уме и сердце. Склонив тело в сторону, он положил голову ей на колени и сказал: «Есть кое-что, и я не знаю, правильно ли я поступаю». Опуская ее голову, в ее больших, ясных глазах появился сомнительный взгляд, что она направила к мученю. Некоторое время помолчав, мучень наконец глубоко вздохнул, прежде чем начать сказать Лоли о том, что ему нужно прорваться к стадии небесного завершения за месяц и вопрос с Лин Си. Фактически, он даже рассказал ей об отношениях Лин Си и его мамы, не желая ничего скрывать от Лоли. В свою очередь, Лолли продолжала внимательно слушать его в тишине. «Мне нужна такая легко полученная власть», — Мучень бормотал. «Если продолжить, то он действительно прорвется к стадии небесного завершения довольно быстро». Слегка моргая, Лолли продолжала посматривать на Мученя. Затем она высказалась мягким голосом. «Мучень, ты знаешь, почему я влюбилась в тебя?» Мучень широко распахнул глаза и посмотрел на ее красивое лицо. «Ты мне нравишься не из-за своей внешности, не из-за твоих навыков и методов и большого таланта. Вместо этого мне нравится парень, который мог справиться с любой проблемой, что столкнулся в духовном пути. Независимо от того, насколько опасна была ситуация, или сколько бы людей нас не окружало, ты всегда уверенно улыбался, говоря мне нежным голосом: «Не волнуйся, я обязательно вытащу нас отсюда. Я люблю твою самоуверенную улыбку». В прошлом из-за изменений, произошедших в клане Бога Ло, у меня не было выбора пассивно нести ответственность продолжения наследования ради сотен и тысяч людей. Из-за этого я была вынуждена культивировать. Я пыталась сделать себя холодной, чтобы нести бремя ответственности. Однако в моем сердце не было надежды. Все потому, что я не думала, что смогу вынести такую тяжелую ответственность. Однако, после встречи с тобой в духовном пути, ты научил меня, что я должен верить в себя. Ясные и прозрачные глаза Лолли были направлены на Мученя. Ее слова просачивались в разум и сердце Мученя, щепка за щепкой ломая его неуверенность. Казалось, что в глубине его черных глаз вновь зажегся огонь. Теперь человек, учивший меня верить в себя, начал прекращать верить в себя. Как думаешь, что мне сделать, чтобы он вновь поверил в себя? Лолли, своими теплыми руками, нежно ласкала лицо Мученя, говоря со слабой улыбкой. Тху. Из рта Мученя вышел пар, когда он протяжно выдохнул. В данный момент давление в его сердце полностью рассеялось, в то время как углы его рта начали медленно подниматься. В духовном пути он неисчислимое количество раз был на пороге смерти. В то время он был даже не способен к использованию любой духовной энергии. Тем не менее, в его сердце не было ни грамма сомнений. Поэтому он верил, что в любой ситуации, независимо от трудности, будет в состоянии преодолеть все препятствия и пройти. В тех ситуациях он мог полагаться только на себя. Так почему же достижение какой-то стадии небесного завершения вызвало в нем неуверенность? Фактически, с какой стати он стал полагаться на метод, что для увеличения его силы калечил других? Его путь к превосходству не требовал всего этого. Медленно сжимая кулаки, улыбка, висящая на углу его рта, стала надменной и наполняющейся уверенностью. «Стадия небесного завершения, я буду использовать свою собственную силу и прорвусь». Смотря на знакомую улыбку, вновь появляющуюся на лице Мученя, Лолли начала слабо улыбаться. Это был Мучень, которого она любила, всегда заполненный уверенностью, не зная трудностей, что могли его остановить. Лолли, поднимая голову, Мучень смотрел на фигуру, одетую в длинное черное платье с золотыми цветочными символами. Ее одежда красила ее как благородную и почтенную молодую девушку абсолютной красоты. Она была будущей императрицей клана Бога Ло. Он любил ее все больше. Да, поднимая свои ясные и удивительно большие глаза, Лолли смотрела на Мученя. «Спасибо, но я и правда больше не могу терпеть». С улыбкой Мучень схватил Лолли за плечи. Делающий выпад вперед, Мучень ее повалил, а она же испустила испуганный крик. Когда ее яркие и роскошные волосы лежали на земле, сродни серебряной реке, Лолли была немного поражена, смотря на Мученя, что ее повалил. В данный момент последний смотрел на нее сверху вниз, плотно прижавшись к ней. В настоящий момент, от огромного смущения, ее лицо будто горело. Хи-хи. Смотря на лицо, которое было лишь в дюйме от его собственного, Мучень злобно посмеялся. Чувствуя себя немного раздраженной, Лолли закатила глаза, прежде чем показать строгое выражение на своем красивом лице, и сказала: «Даже не думай, что я снова буду тебя утешать. Тогда позволь мне утешить тебя». Опуская голову, он, под пристальным взглядом Лолли, прильнул своими губами к ее, нежно ее поцеловав. В глазах Лолли тотчас появилось замешательство, но затем он вытянула свои руки и обняла Мученя, полностью отдавшись чувствам. После наслаждения этим теплом, Мучень не желал так быстро заканчивать. Спокойно просунув руку под платье молодой девушки, он игриво схватил своей рукой ее тело. «Мучень, Мучень!» Однако, как только огонь любви начал до краев наполнять Мученя, из здания ниже прозвучали крики. Крики немедленно отринули всю эту пламенную атмосферу, и Лоли первой высвободилась. Ее спокойное лицо сейчас просто горело. Торопливо отпихнув мученя, она встала и поправила свое платье. Заполненное негодованием, она взглянула на мученя и подумала: «Какой же ты мерзавец!» Видя ее пристальный взгляд, мучень сухо прокашлялся и посмотрел на Чжоулина. Скрежета зубами, он спросил: «В чем дело?» К счастью, он знал правила этикета и не совался в здание без разрешения. Если бы он увидел происходящее, то мучень лично бы его убил. «Суньер пришла вместе со старейшиной и ищет тебя», видя несчастное выражение на лице мученя. Чжоулин мог только ответить самым прямым и невинным способом. Услышав это, мучень вытаращил глаза. «Старейшина, похоже, это старшая сестра Линси. Почему она пришла сюда?» «Это твоя старшая сестра Линси?» Очаровательное лицо Лоли постепенно приходило в норму. Придвигаясь поближе к нему, она посмотрела на мученя. Чувствуя себя смущенным, мучень кивнул головой. «Пойдем посмотрим. В любом случае она уже здесь», сказала Лоли со слабой улыбкой. Горько посмеявшись, мучень взял ее руку. «Прежде, чем выбежать из здания, спускаясь к городской площади в зоне новичков». В центре городской площади стояла знакомая фигура – Линси. На площади люди из ассоциации богини Лон начали переглядываться и шептаться. «Она, и правда старейшина нашей Северной Небесной Духовной Академии? Этот возможно? Как она может быть настолько молода? Я слышал, что она – гроссмейстер духовных барьеров и обладает чрезвычайно ужасающей силой. Ее возраст, кажется, не сильно больше нашего. Может она как старейшина Чжутянь? Я не думаю. Почему она ищет старшего брата мученя? Быть может, Хихи, ты хочешь умереть? Если она услышит, то зарубит тебя». Слыша шепот, звонящий в городской площади, мучень мог только покачать головой с беспомощностью. С шагом он появился перед Линси и Суньер, с улыбкой спросив: «Старшая сестра Линси, что-то случилось, раз ты так внезапно пришла в область новичков?» Поднимая свои очаровательные глаза, Линси посмотрела на мученя, прежде чем посмотреть на Лоли, которая стояла около него. Мягко кивая головой, ее брови начали немного хмуриться, когда она высказалась: «Почему ты не пришел культивировать?» С улыбкой мучень ответил: «Старшая сестра Линси, разреши мне теперь самому думать о культивировании. Я действительно благодарен за твою помощь в течение прошлого полумесяца». Линси нахмурилась еще больше и спросила: «Если ты будешь полагаться на себя, то будет чрезвычайно трудно прорваться к стадии небесного завершения за эти полмесяца. Почему ты отклоняешь мое предложение? Если ты боишься, что я пострадаю, то не стоит. Мое культивирование остановится лишь на месяц». Медленно покачав головой, мучень ответил мягким голосом: «Старшая сестра Линси, просто верь в меня». Пораженная, Линси посмотрела на мученя. В данный момент глаза молодого человека были наполнены подлинной уверенностью в себе. По сравнению со днем, когда он пришел ее найти, это было явно совершенно другое выражение. «Старшая сестра Линси, я и правда благодарен за твою помощь. Я знаю, что ты помогала мне из-за отношений с моей матерью. Ты только желаешь отблагодарить мою маму, помогая мне». Линси была холодна и сделала все, чтобы изолировать себя от других. Мучень не был самовлюблен, когда он сказал те слова, так как он знал об истинной причине ее действий. Если бы не ее отношения с его мамой, Линси все еще относилась бы к нему холодно, как во время их первого столкновения, уже не говоря об таком методе культивирования. Мучень продолжал говорить: «Однако не балуй меня, старшая сестра Линси. Я полагаю, что, если моя мама узнает, что я использовал такой метод для получения силы, она могла бы быть чрезвычайно разочарована во мне». Кроме того, мучень беспомощно продолжил: «Я также и правда не хочу видеть, как ты слабеешь. Это некрасиво». Когда Линси вытаращила глаза, она казалась пораженной, когда смотрела на красивого молодого человека перед собой. Улыбка последнего была столь же сияющей, как солнце, из-за чего даже ее холодное сердце слегка дрогнуло. Немного подумав, кроткая улыбка наконец появилась на ее лице. Эта улыбка заставила довольно много студентов устойчиво посматривать на нее. По сравнению с Лоли, у Линси явно было изящное отношение, которое было уникально только для нее. Медленно приближаясь, ее подобная нефриту рука коснулась лица мученя. В ее глаза можно было различить настоящее чувство любви и заботы, и она сказала: «Ты и правда ребенок тети Цзин. Только ее ребенок может произнести такие слова». Она продолжила: «Твоей старшей сестре и правда такой ты нравишься больше». Немедленно, Смущенное выражение появилось на лице мученя. «Хорошо, я не буду вынуждать тебя. Я полагаю, что ты в состоянии преуспеть. Однако лучше, чтобы ты пришел в мое место для культивирования. Я буду стараться изо всех сил помочь тебе, но я не буду использовать тот метод снова». На этот раз мучень не продолжил отклонять ее помощь, затем улыбнулся, кивая головой. Когда это происходило в области новичков, декан Тайцан и пять небесных старейшин сидели в большом зале в центральной области Северной Небесной Духовной Академии. Перед ними был пылающий экран со зрелищем, происходящим в области новичков. Глава 388. Кража энергии. В большом тихом зале декан Тайцан и старейшины смотрели на пылающий экран, где зрелище появилось, происходящее в области новичков. Очевидно, произошедшее там заинтересовало их. Этот маленький парень, сосредоточившись на фигуре мученя, декан Тайцан наконец тяжело посмеялся. С тех пор, как он дал мученю указание прорваться к стадии небесного завершения за месяц, он тайно наблюдал за ним. С силой мученя прорваться к стадии небесного завершения за месяц было бы довольно трудно. Это также заставило бы его чувствовать себя чрезвычайно выжатым. Декан Тайцан хотел увидеть решение, которое примет мучень, представ пред такой сложной ситуацией. Когда мучень искал помощи Лин Си, он и другие старейшины были немного удивлены. Однако метод культивирования, который он использовал впоследствии, заставил их сердца немного загрустнеть. Путь, ведущий к становлению истинным экспертом, был заполнен слишком многими травмами и мучениями. Однако каждый из прошедших этот путь был стойким. Независимо от любой ситуации, они не были людьми, которые сдадутся так легко. Да, культивирование был довольно справедлив. Что касается путей, что полагаются на чужую духовную энергию, как мучень делал с Лин Си, они были несправедливы. Возможно, такой путь может быстро увеличить силу. Однако в далеком будущем такой метод сильно отразится на сердце боевых искусств в пути мученя к становлению истинным экспертом. Если бы он продолжал культивировать, используя такой метод, то это оказало бы чрезвычайно огромное влияние на его будущие достижения. В течение прошлых нескольких дней даже мастер зала Мо Ю и другие небесные старейшины были не способны вынести того, как мучень культивирует таким методом, и хотели уже вмешаться. Однако они были остановлены деканом Тайцан. В таком вопросе, если бы мучень смог понять последствия сам, это имело бы благоприятный эффект для его психического состояния. Если бы вмешались другие, это не привело бы к такому прекрасному окончанию. Однако даже декан Тайцан был не уверен, сможет ли мучень откинуть приманку быстрого увеличения силы, которую обеспечивал этот способ культивирования. Когда они спокойно смотрели, время все шло, и прошла уже половина месяца. Однако в течение половины месяца, поскольку сила мученя быстро увеличилась, разочарование в их глаза медленно копилось. Если бы мучень был каким-либо другим обычным студентом, они, возможно, не волновались бы о нем. Однако мучень, как они считали, превысил Шэнь Цаншина и стал самым выдающимся студентом в их Северной Небесной Духовной Академии. Немногие ранее могли даже сравниться с ним. Фактически, он, возможно, даже дальше прошел в пути становления экспертом. Поэтому, у них были чрезвычайно высокие ожидания от мученя. Тем не менее, их ожидания начали исчезать, постепенно. Все эти чувства продлились, пока мучень внезапно не остановил этот метод культивирования 2 дня назад. Это трудное решение. Я даже предположил, что он все глубже в нем увянет. Мастер зала Мо Ю выдохнул, прежде чем восхищенно вздохнуть. Судя по скорости прогресса мученя, когда он использовал тот метод культивирования, он, возможно, смог бы прорваться к стадии небесного завершения еще через несколько дней. Однако, кто ожидал бы, что мучень в самый критический момент остановится? Однако Лин Си, и правда опрометчиво, она фактически использовала такой метод. Какие отношения у нее с мученем? Нахмурившись, спросил старший Чжу Тянь. Метод Лин Си устранил некоторые отрицательные влияния, которые могли бы затронуть мученя вдоль пути культивирования, и вред получала лишь она сама. Такая вещь была очевидно чрезвычайно немыслима для небесных старейшин. Кроме того, Лин Си со своим известным холодным характером никогда не вмешивалась ни в какой вопрос Северной Небесной Духовной Академии. Только, когда Северная Небесная Духовная Академия создавала духовные барьеры, и под волей декана Тайцан она принимала меры. Однако теперь, относительно этого декан Тайцан мог только покачать головой. История Лин Си была уже чрезвычайно таинственной. Однако, В целом, это не имело вреда для их Северной Небесной Духовной Академии. При выступлении он сказал: «Лин Си слишком молода. Хотя она чрезвычайно сильна, ей недостает опыта, по сравнению с вами, парни. Она не виновата в этом вопросе. На данный момент давайте позволим мученю продолжать культивировать в ее месте. Я думаю, что предыдущий вопрос не должен произойти снова. Тогда если мучень правда прорвется к стадии небесного завершения, ты все еще позволишь ему участвовать в божественной духовной горе?» — спросил мастер зала Мою. По сравнению с самым элитным из молодого поколения на континенте Северных Небес, у начальной фазы стадии небесного завершения все еще есть довольно большое несоответствие. Хотя мучень нельзя оценивать по обложке, все же в таком событии очень опасно принимать участие, — добавил старший Чжутянь низким голосом. Есть все еще половина года перед началом великого соревнования Академии. Если что-то произойдет с мученем перед этим, это было бы слишком большой потерей для нас. С горьким смехом старший Чжутянь продолжал говорить: кроме того, темп поражений нашей Северной Небесной Духовной Академии на прошлых двух великих соревнованиях Академии превысил 80%. Согласно правилам, это не соответствует стандартам. Если это снова произойдет, могут найтись люди, которые использовали бы это в своих интересах для того, чтобы забрать наш титул одной из пяти великих академий. В конце концов, мы всегда не нравились Святой Духовной Академии. Кроме того, есть довольно много сильных и влиятельных академий, которые с жадностью смотрят на нас. Это заставило нескольких старейшин затихнуть. В пяти великих академий, их Северная Небесная Духовная Академия оценивалась последней и имела сравнительно происхождение, чем другие четыре. Абсолютное большинство причин, почему Северная Небесная Духовная Академия смогла стать одной из пяти великих академий, происходило из-за силы дракона Северного моря — Северный морской дракон. Однако, если бы они не смогли достичь нормальных результатов, то их титул был бы забран. Даже дракон Северного моря ничего не смог бы сделать. Кроме того, они не имели наглости использовать его, чтобы угрожать другому. Одного лишь слова, что их студенты были слабы, было достаточно. ХМПФ. Ради пополнения студентов со специальным и выдающимся талантом Святая Духовная Академия полагалась на некоторые недобросовестные методы. Они даже вмешались в духовный путь. В то время, когда они выбрали Цзи Сюаня, они тайно обеспечили помощь, позволив Лоли столкнуться перед некоторыми опасными для жизни ситуациями. Они также вынудили мученя превратиться в то кровавое бедствие духовного пути, вызвав резню, из-за чего его изгнали, — сказал мастер зала Мою с холодным фырканьем, представляясь чрезвычайно недовольным Святой Духовной Академией. Есть все еще Шэнь Цаншэн, Ли Сюань Тун и остальная часть людей небесного ранжирования. Они – хорошая группа студентов, и вопрос с Мо Лун Цзы на этот раз оказал довольно большое влияние на них. Немного сузив глаза, декан Тай Цан сказал: «Вопрос с Божественной Духовной Горой еще впереди. В состоянии ли мучень прорваться к стадии небесного завершения в через оставшееся время, зависит только от него. Что касается Шэнь Цаншина и остальных, у меня есть свои собственные планы относительно них. Не дай этим детям некоторое время, разве они стали бы самым сильным молодым поколением?» Услышав слова декана Тай Цан, Мою, старший Чжутянь и другие не продолжали говорить и кивнули головами в одобрении. На следующий день мучень появился снова на тихой и уединенной вершине горы, где жила Лин Си. В том месте Лин Си уже ждала его. После наблюдения его фигуры улыбка появилась на красивом лице Лин Си. «Я думала, что ты не придешь», — мучень склонил голову. «Извини, я поступила неправильно». Смотря на мученя, Лин Си высказалась мягким голосом. Хотя ее опыт и мудрость действительно не были сопоставимы со старейшинами Северной Небесной Духовной Академии, которые культивировали уже много лет, будучи человеком на том же самом уровне, как они, она ощутила злоупотребление служебным положением, из-за метода, которым культивировала с мученем. «Я сам попросил помощи, таким образом, я должен принести извинения», — сказал мучень, качая головой. Хотя этот вопрос доставил ему немного неприятностей, это был все еще хороший вопрос. В целом, его культивирование, начиная с прибытия в Северную Небесную Духовную Академию, увеличилось слишком быстро, а его психическое состояние не успевало измениться. Этот метод умерил его психическое состояние и вернул ему контроль над его настоящим сердцем боевых искусств. Слабая улыбка появилась на лице Лин Си, как она ответила: «Ради компенсации, я приложу все усилия для помощи тебе. Естественно, я не буду использовать тот метод снова». Смотря на красивую улыбку Линси, Мучень наконец расслабился. С улыбкой он сказал: «Если это не сплав духовной энергии, мне довольно нравится любой другой метод, подобный этому». Линси немедленно вытаращила глаза, прежде чем слабый оттенок румяна появился на ее красивом лице. Мягко скривив ее губы, она ответила ему с улыбкой: «Ты пытаешься заигрывать со своей старшей сестрой? Ой, прости, прости. Давай начнем». Сухо прокашлившись, Мучень торопливо сменил тему. Линси раздосованно впилась взглядом в Мученя, прежде чем пойти к дальнему концу горы, с Мученем, что быстро следовал за ней. Почти после 10 минут они остановились в просторной долине позади горы. После прибытия, Мучень удивленно взглянул на небо, заметив слабые искажения, происходящие там. Слабо, он, по-видимому, смог видеть сложную диаграмму барьера из бесчисленных пылающих нитей, а также присутствие колебаний духовного барьера. Кроме того, Мучень смог чувствовать, что мировая духовная энергия, казалось, была чрезвычайно густой и плотной в этом месте. Фактически, даже на листьях близлежащих деревьев можно было заметить уплотнение духовной энергии, а само место покрывал туман. Духовная энергия здесь. Мучень удивленно посмотрел на Линси. «Ты должен знать, что у Северной Небесной Духовной Академии есть сосредотачивающий дух барьер 8-го ранга, правильно?» — ответила Линси со слабой улыбкой. Узнав это, Мучень кивнул головой. Сосредотачивающий дух барьер 8-го ранга. Это была чрезвычайно пугающая вещь. На всем Северном Небесном континенте он мог быть единственным. Однако, начиная с входа в Северную Небесную Духовную Академию, Мучень все еще не видел его. Говорят, что сосредотачивающий дух барьер 8-го ранга не был открыт для студентов и был скрыт в самой глубокой части Северной Небесной Духовной Академии. Могло случиться так, что он был здесь. Мировая духовная энергия, существующая во всей Северной Небесной Духовной Академии, поставляется именно этим барьером. Поэтому, можно сказать, что это жизненная основа Северной Небесной Духовной Академии и самая важная вещь Академии. Кроме особых обстоятельств, он всегда закрыт. Линси начала объяснять. Мучень понял. Вот почему он никогда не слышал, чтобы сюда кто-то входил. «Это место», — сказал Мучень, с сомнением посмотрев на Линси. «Раз сосредотачивающий дух барьер 8-го ранга закрыт для студентов, то зачем Линси привела его сюда?» «Действительно, 8 сосредотачивающий дух барьер 8-го ранга не может быть открыт. Однако, я в состоянии использовать некоторые методы для кражи части духовной энергии из него», — ответила Линси со сладкой улыбкой. «Кража энергии?» Теперь глаза Мученя широко распахнулись. Как она собирается это сделать? После пребывания в Северной Небесной Духовной Академии довольно долгое время, единственная вещь, у которой есть некоторый интерес, — сосредотачивающий дух барьер 8-го ранга. После исследования в течение некоторого времени, хотя я не смогла полностью управлять им, я могу чувствовать и управлять некоторыми его функциями. Поэтому, кража некоторой духовной энергии из него для меня легкая задача. Положив руки за спину, Линси склонила голову, смотря на Мученя. Когда она это сделала, ее темные волосы соскользнули с ее плеча как водопад, подчеркнув ее красоту. В данный момент, смотря на Мученя своими красивыми глазами, она также показала сладостную улыбку. «Это ведь самое что ни на есть настоящее культивирование, ты ведь не станешь отказывать, верно?» Глава 389. Гордость старших. Глядя в небо, он увидел чрезвычайно сложный светящийся узор, выполненный из переплетения бесчисленных светящихся нитей. Степень сложности была такой, что даже его глаза повернулись, заболели, в то время как в его голове вспыхнуло головокружение. В следующее мгновение он быстро отвернул свой взгляд, когда как его сердце охватило шок и изумление. На данный момент, с его достижениями в области духовных барьеров, он все еще не мог полностью увидеть вращение этого духовного барьера. Каким же сильным и сложным был этот духовный барьер? Действительно, Линси была, несомненно, гроссмейстером духовных барьеров. В достижениях духовных барьеров у нее было довольно большое неравенство по сравнению с ней. «Я, естественно, не откажусь», — сказал Мучень, потирая виски и улыбаясь. Независимо от плотности и силы духовной энергии, это были только внешние факторы. Однако, если бы он смог поглотить и усовершенствовать их, он полностью полагался бы на самого себя. Это было совершенно иначе, чем предыдущий метод, когда он мог получить растущую силу быстро без каких-либо усилий. «Начнем сегодня. Ты войдешь и начнешь культивировать, а я активирую духовный барьер. После разрыва дыры в сосредотачивающем дух барьере 8 Горанга, я выкачаю оттуда духовную ауру». Легко кивнув головой, Лин Си обратил свои прекрасные глаза на мученя, сказав: «Однако, сможешь ли ты прорваться до стадии небесного завершения за оставшееся время, будет зависеть от твоей тяжелой работы». «Да, тогда мне придется беспокоить тебя, старшая сестра Лин Си». Кивнув головой, глаза мученя были полны решимости и твердости. Если бы он не смог даже пробиться на стадию небесного завершения, как он мог сказать Лоли, что он будет непревзойденным экспертом, преодолевая все препятствия и защищая ее изо всех сил? «Давай начнем». Не останавливаясь, Лин Си протянула свои нефритовые руки, сложив их вместе, печать, полосы света рванули вперед, мчась к бесчисленным переплетенным светящимся нитям в небе. Взрыв. Низкий и глубокий грохочущий звук, казалось, проносился через горизонт, из бесчисленных светящихся нитей разрастались ослепительные лучи блеска. В следующее мгновение светящиеся нити сошлись, превратившись в пылающий вихрь шириной около 100 футов. Центр вихря направился прямо в небо, соединившись с неизвестным местом. Чрезвычайно обширная и безграничная духовная энергия казалась едва заметной, поскольку она извергалась изнутри, как извергающийся вулкан. Глубоко вздохнув, мучень рванул прямо к вершине горы, расположенной ниже вихря, прежде чем занять место. С движением ее нефритовой руки, пылающий вихрь начал яростно вращаться. Среди шумных звуков мирская духовная аура, присутствующая в границах горного пика, внезапно резко усилилась, когда как духовный туман поднялся в воздух. Взрыв. Внутри вихря появилась великолепная безграничная духовная энергия, льющаяся как цунами. Колебания мирской духовной ауры охватывали весь горный пик, полностью окутывая тело мученя внутри. Глядя на эту сцену, развернувшуюся перед ее глазами, Лин Си с удовлетворением кивнула головой. Поворачивая свое привлекательное лицо, она бросила взгляд на расстояние. Не почувствовав никого, она изящно обернулась и удалилась. На горном пике на далеком расстоянии декан Тай Цан и другие старцы могли только рассмеяться, наблюдая за происходящим. Эта Лин Си на самом деле способна взять часть духовной энергии из сосредотачивающего дух барьера 8 ранга, сказал мастер зала Мо Ю в шоке и изумлении, прикусив губы. Этот барьер был источником жизненной силы их духовной академии. Во время создания академии их лорд Северный Морской Дракон заплатил огромную цену, чтобы нанять чрезвычайно мощное и таинственное существо из мира Великой Тысячи, чтобы создать его. Тем не менее, он никогда не думал, что духовный барьер такой степени будет иметь щель, что смогла найти Лин Си. Она поистине грозная. «Все в порядке», — посмеявшись, сказал декан Тай Цан. «Не заботьтесь о том, что Лин Си использовала их важный сосредотачивающий дух барьер 8 Горанга». Он смотрел на светящуюся колонну духовной энергии, льющуюся вниз, как водопад, скрестив руки за спиной. «Вперед, позволь мне действительно увидеть, сможет ли мучень своими собственными силами прорваться к стадии небесного завершения за половину месяца», — пробормотал он. «Если мучень действительно сможет это осуществить, то их духовная академия действительно произвела редко замечаемый чудовищный талант». Переполох, вызванный Лин Си, был велик, так как безграничный светящийся столб духовной энергии, спускающийся с неба, был чрезвычайно привлекателен для всех во всей духовной академии. Поэтому в течение следующих нескольких периодов времени было немало учеников, которые обращали внимание на эти странные явления, что вызывало у них шок. Однако их шок и изумление не продлились долго, так как причина этого вопроса постепенно всплыла наружу. Как только новости распространились, изумление наполнило глаза многих, и они подумали: «Мучень действительно собирается прорваться к стадии небесного завершения. Этот парень был действительно ненормальным». Бесчисленные ученики в изумлении воскликнули, услышав новости. Мучень пришел в Северную Небесную Духовную Академию только год назад. Однако его прогресса было достаточно, чтобы заставить старших учеников чувствовать себя неполноценными и стыдиться своего собственного прогресса. Тем не менее, вспомнив, что даже злобный человек, такой как Мо Лун Цзы, потерпел поражение от рук мученя, они поняли, что этого парня просто невозможно увидеть в обычной перспективе. Зачем им нужно сравнивать себя с таким ненормальным человеком? Думая об этом в таком ракурсе, они почувствовали себя гораздо более свободными в своих сердцах. В этом мире всегда есть люди, которые были необычными. На вершине горы в духовной академии Ли Сюаньтун смотрел на гигантский светящийся столб духовной энергии на дальнем расстоянии. Через некоторое время он повернул свое видение к области первокурсников. В этой области была девушка, которую он совершенно не мог выкинуть из головы. Тем не менее, он знал, что никогда, никогда не сможет увидеть привлекательную внешность, которая, естественно, шла от ее сердца, что она раскрыла только перед мученим. На лице Ли Сюаньтуна мелькнуло множество сложных эмоций. Парень, в котором он сомневался вначале, продвигался такими быстрыми темпами, даже превышая его сейчас. Все это подтвердило остроту и точность видения девушки. Независимо от того, насколько необыкновенная и выдающейся она была, даже после того, как все усомнились и оскорбили ее выбор, она все еще придерживалась своих убеждений. Ли Сюаньтун был, несомненно, высокомерен и горд собой. Не нужно было сомневаться в его таланте. С определенной точки зрения, мученя можно было считать его соперником в любви. Однако это не помешало Ли Сюаньтуну принять его. Действительно, этот парень обладал потенциалом, чтобы Лоли влюбилась в него. Тем не менее, ощущать, что тебя превосходит, действительно тяжело. Ха-ха, похоже, что мы, два брата в одной лодке, вот-вот нас превзойдут. Внезапно раздался смеющийся голос из-за него. Перевернувшись, Ли Сюаньтун заметил, что Шэнь Цаншэн сидит на большой скале за его спиной. Судя по внешнему виду, можно сказать, что Шэнь Цаншэн не такой лихой, как Ли Сюаньтун, и не такой красивый, как Мучень. Однако он обладал опорой, которая была исключительно для него. Эта высокая и прямая осанка казалась похожей на божественное копье, которое могло пробиться сквозь небеса и никогда не согнется. Презрительный взгляд на его лице не был нахальным или наглым, из-за чего люди очаровывались аурой, исходящей из его тела. Шэнь Цаншэн обладал чрезвычайно сильным авторитетом и популярностью в духовной академии. Даже силой и славой мученя, промчавшейся по всей академии, потому что он победил Мо Лун Цзы, он не смог подавить престиж повелителя небесного ранжирования. Это было из-за людей. Просто Шэнь Цаншэн был чрезвычайно харизматичным человеком. Подойдя к каменному утесу и сев, Ли Сюаньтун слегка сказал: «Что случилось? Неужели наш небесный рейтинг скоро поменяется? Ты решил оставить пост? Это не похоже на тебя». Мучень действительно очень грозный парень. Глядя на светящуюся колонну духовной энергии на далеком расстоянии, Шэнь Цаншэн ответил: «С момента создания Духовной Академии до сих пор люди, достигшие таких успехов в течение первого года поступления в Академию, не превышали количество пальцев на руках. Подумай, последний такой человек, кажется, существовал 100 лет назад. Я все еще помню его имя, Цин Жан Тянь». Во время конкурса Великой Духовной Академии в том году бесчисленные гении из разных великих духовных академий были омрачены под его ногами. Даже божественные сыны Святой Духовной Академии в том году потерпели поражение в его руках. Своим копьем он сметал всех на своем пути, будучи непобедимым. Это время можно считать самым возвышающим и гордым моментом за последние 100 лет истории Северной Небесной Духовной Академии. Старший брат Цин Жан Тянь, «Да», Ли Сюаньтун сказал мягким голосом, «я слышал, что он, кажется, правитель области в мире Великой Тысячи, обладающий силой, превосходящей небо». Фанатизм слабо присутствовал в глазах Шэнь Цаншина, когда он говорил с улыбкой: «Он – моя цель. Когда я вошел в Духовную Академию, я уже сказал, что хочу быть таким же, как он». Поэтому, глядя в сторону Ли Сюаньтуна, улыбка появилась на устах Шэнь Цаншина, а из его глаз вырвался презрительный и надменный вид. «Я пришлю свое заявление декану, чтобы он позволил мне войти в дверь северных глубин, чтобы тренироваться и совершенствоваться». Слабый шок сразу же потряс сердце Ли Сюаньтуна. Глядя на Шэнь Цаншина, он сказал: «Дверь северных глубин, разве это не то место, в котором студенты обезумели из-за невозможности справиться с давлением изнутри? Это место можно было бы рассматривать как ужасное место, из-за которого лица людей в Северной Небесной Духовной Академии могут измениться. В этом году были выдающиеся студенты, которые вошли туда. Однако, в конце концов, из-за невозможности справиться с давлением в этом месте, они пострадали от психического ущерба, в результате чего они сошли с ума, что привело к тому, что Духовная Академия закрыла место. После этого его редко открывали снова. Однако, по-видимому, По этой причине Северная Небесная Духовная Академия с трудом добивалась успехов на конкурсе духовных академий. Теперь Шэн Цаншэн решил пойти туда и тренироваться. С улыбкой Шэн Цаншэн улыбнулся и продолжил разговор. «Если я испугаюсь всего этого, как я могу даже поговорить о чем-то вроде превосхождения старшего брата Циньжан Тяня? Ли Сюаньтун, я очень хочу принять участие в конкурсе духовных академий и конкурировать с этими гениями и чудовищными талантами из разных великих духовных академий. А как насчет тебя? Ты будешь продолжать ждать, пока мучень догонит тебя?» Мгновенно Ли Сюаньтун замолчал. Через некоторое время, положив руку на голову, он посмотрел на светящуюся колонну духовной энергии на дальнем расстоянии, в то время как взгляд в его глазах медленно становился быстрым и жестоким. «Дверь северных глубин, очень хорошо. Я также очень хочу увидеть, насколько страшно это место. Поскольку ты осмелился войти в это место, почему я не могу сделать то же самое? У тебя все еще нет способности заставить меня быть номером два вечно, Шэн Цаншэн. Более того, как я могу позволить мученю показать только свою силу на конкурсе духовных академий? Ха-ха, хорошо сказано». Встав, Шэн Цаншэн произнес, смеясь от всего сердца: «Когда мы выйдем из двери северных глубин, давай попробуем избить этого маленького брата мученя. Хотя он спас нас, мы должны сообщить ему, что превзойти своих старших – задача не из легких». Глава 390. Стадия небесного завершения. Ослепительно яркая и блистательная духовная энергия казалась сродни столбу, поддерживающему небеса, пронзая небеса с горных глубин. Связанная гигантским вихрем, плотная безграничная духовная энергия превратилась в густые облака, скрывая от всех происходящее. Этот район явно стал местом, которое привлекло наибольшее внимание в Северной Небесной Духовной Академии в этот период времени. Каждый день было бесчисленное множество учеников, которые смотрели в этом направлении с любопытством и ожиданием в глазах. За эти последние 10 дней сделка между мученем и деканом Тайцаном распространилась по всей Северной Небесной Духовной Академии. Все знали, что как только мучень прорвется на стадию небесного завершения в этом месяце, ему будет разрешено участвовать в открытии Божественной Духовной Горы Северного Небес. Тем не менее, это событие для элит на пике молодого поколения было чем-то, в чем Северная Небесная Духовная Академия не могла принять участие. Из-за этого были даже некоторые слухи о том, что происходит во внешнем мире, вызывая неудовлетворенность и негодование учеников. Почему они принимали только тех гениев, которые получали неограниченные ресурсы от сект или кланов? Если они действительно хотели конкуренции, почему они не конкурировали с теми выдающимися левиафанами, которые приобрели известность и популярность после ухода из Северной Небесной Духовной Академии? Сколько повелителей вышли из Северной Небесной Духовной Академии? Из них, сколько сияло в мире Великой Тысячи? По сравнению с ними, сколько этим силам и клана удалось достичь? Если бы те повелители, которые вышли из Северной Небесной Духовной Академии, были бы учтены, весь Северный Небесный Континент дрожал бы от страха от их могущества. Поэтому абсолютное большинство студентов поддерживало благоприятную позицию по отношению к желанию мученя участвовать в этой божественной духовной горе. Естественно, были и глупцы, у которых были некоторые сомнения в том, своей ли головой думает мучень. В конце концов, даже если он прорвется на стадию небесного завершения, по сравнению с элитами на пике молодого поколения на Северном Небесном Континенте, все еще было довольно большое несоответствие. Эта элита еще сильнее, чем Молун Цзы. Естественно, несмотря на это, внимание, казалось бы, всей Северной Небесной Духовной Академии было сосредоточено на горах в глубинах Академии. Все хотели узнать, сможет ли этот юноша, что поле вступления в Академию постоянно пробивал себе путь, снова достичь высот. Все ждали, и прошло еще 3 дня. От месяца осталось всего 2 последних дня. Область новичков. Огромная публичная площадь, присутствующая перед озером, была обычной тренировочной площадкой для членов ассоциации богини Ло. Однако в этот момент она была заполнена людьми, большинство из которых не имело никакого намерения тренироваться или культивировать. Вместо этого, подняв головы, они смотрели в сторону, где с небесами столкнулась гигантская светящаяся колонна духовной энергии. В течение последних двух дней данного месяца не было обнаружено ни одного движения от мученя, без каких-либо признаков прорыва. Это заставило немало членов ассоциации богинь Ло беспокоиться. На данный момент все студенты во всей Северной Небесной Духовной Академии обратили внимание на этот вопрос. Хотя если мучень не сможет пробиться на стадию небесного завершения в течение месяца, его слава и репутация не пострадают. Это все равно вызовет у некоторых людей некоторое разочарование. В конце концов, они слишком долго ждали его успеха. Лоли, осталось всего два дня, может ли мучень добиться успеха? В центре публичной площади Е Цинлин посмотрела на девушку в черном, у которой всегда было спокойное выражение на лице. Наконец, не в силах сдерживаться, она неуклюже сжала кулачки, спросив. С легкой улыбкой Лоли ответила: «Неважно, преуспеет он или нет, культивирование не может быть принудительным». Действительно, у Лоли было некоторое недовольство по поводу критериев одного месяца, которые декан Тайцан дал мученю. Ранее, мучень чуть было не впал в депрессию из-за такого принуждения. Вместе с его быстрым прогрессом в совершенствовании после входа в академию, это заставило его психическое состояние стать неустойчивым, что почти привело к катастрофе. Независимо от чего-либо, с ее точки зрения, декан Тайцан должен был взять на себя определенную ответственность за этот вопрос. Хотя Лоли знала, что после этого психическое состояние мученя станет крепче, она была просто молодой девушкой в подростковом возрасте. Кроме того, она была девочкой, которая беспокоилась за своего любимого. Она не сможет придерживаться нейтральной точки зрения в этом вопросе. Поэтому ее эмоциональное состояние было похоже на состояние обычной девушки, что беспокоится за своего любимого. «Тем не менее, другие люди так не думают», — ответила Е Цинлин беспомощным тоном. «Культивирование и совершенствование — это личное дело. Не нужно заботиться о мнении других», — сказала Лоли с легкой улыбкой. «Кроме того, разве у него не осталось еще два дня? Поэтому пока не следует поспешно выносить вердикт. Это единственное, что мы можем сделать», — мягко вздохнула Е Цинлин. Под вниманием студентов Северной Небесной Духовной Академии время шло медленно и тихо, и прошел еще один день. Всем казалось, что атмосфера в Духовной Академии стала удушающей. Даже когда при тренировке люди обращают свои взгляды на светящуюся колонну духовной энергии, которая вырывается из-под земли, будто держит небеса. А затем настал последний день, когда лучи палящего солнца освещали горизонт. Нежный солнечный свет освещал все уголки Северной Небесной Духовной Академии. Сегодня большая половина студентов во всей Академии, по-видимому, прекратила свое обучение и совершенствование. Все они хотели посмотреть, появится ли чудо в последний день. На тихом и уединенном горном пике Лин Си сидела на крыльце перед бамбуковым домом. Ее нефритовые руки подпирали щеки, а ее черные волосы не были уложены в прическу. Ее прекрасные глаза были сосредоточены на гигантском светящемся столбе духовной энергии на дальнем расстоянии. Рядом с Лин Си сидела Сунер, чьи волосы были завязаны в хвостик. На ее маленьком лице появилось волнение, когда она спросила, сможет ли старший брат мучень преуспеть. Старейшина сестра Лин Си, мягко погладив ее маленькое лицо, Лин Си слегка улыбнулась. Качая головой, она ответила, не знаю.